В обычные времена луг служил местом гуляний для жителей города Эшварда, что стоял за рекой, но сейчас он преобразился. За одну ночь здесь вырос другой, шелковый город, больше и красивее каменного. Дюжина торговцев поставили свои палатки по краю поля. Здесь продавались сладости и фрукты, пояса и башмаки, кожи и ленты, посуды и драгоценные камни, пряности, перья и прочие товары. Жонглеры, кукольники и фокусники бродили в толпе, показывая свое искусство. Тут же толкались шлюхи и карманники. Дунг бдительно придерживал свой кошелек. Он уловил запах шипящих на огне колбас, и у него потекли слюнки. За грош он купил одну колбаску и рог эля, чтобы ее запить. Жуя, он смотрел, как раскрашенный деревянный рыцарь бьется с раскрашенным деревянным драконом. На кукольницу, водившую дракона, смотреть было не менее приятно. Высокая, тоненькая, с оливковой кожей и черными волосами дарнейки. Веет точно копье, и грудей почти не видно. Но Дунку нравилось ее лицо и то, как ловко она заставляет дракона скакать взад-вперед. Он бросил бы девушке медную монетку, будь у него лишнее. Но сейчас ему был нужен каждый грош. Он надеялся, что среди торговцев есть и оружейники. И верно, один тироши с раздвоенной синей бородой продавал нарядные шлемы в виде разных птиц и зверей, украшенные золотом и серебром. Один кузнец предлагал дешевые клинки, у другого сталь была лучше, но Дунку нужен был не меч. Потребный товар он нашел в самом конце ряда. На столе перед торговцем лежала тонкая кольчужная рубаха и пара перчаток с раструбами. Дунк осмотрел все это и заметил. «Хорошая работа». «Лучше не найдете», – заверил кузнец-коротышка не более 5 футов ростом, но в плечах и в груди такой же широкий, как Дунк. Чернобородый, с огромными ручищами, он держался без всякого подобострастия. «Мне нужны доспехи для турнира», — сказал Дунк. «Хорошая кольчуга сверху донизу, поножи, воротник и шлем». Полушлем старика был ему уже впору, но один носовой щиток не мог защитить лицо как следует. Оружейник смерил Дунка взглядом. «У вас большой рост, но я одевал рыцарей побольше». Он вышел из-за прилавка. «Встаньте-ка на колени». «Я измерю ширину плеч, а заодно и шею». Дунк опустился на колени, и оружейник, завязанным в узлы ремешком, снял нужные мерки, бурча что-то при этом. «Теперь поднимите руку. Нет, правую. Можете встать». Обмеры ляжки, икры и талии вызвали дальнейшее бурчание. «У меня есть в повозке то, что вам подойдет, без всяких там золотых и серебряных финтифлюшек. Но сталь хорошая, прочная. Я делаю шлемы, похожие на шлемы, а не на свиней с крыльями да на заморские фрукты. Но мой защитит вас лучше, если вам угодят копьем в лицо». «Того-то мне и надо. Сколько?» 800 стагов. Я нынче добрый». 800? Это было больше, чем Дунк ожидал. «Я могу предложить вам старые доспехи, поменьше. Полушлем, кольчугу. Железный Пейт продает только то, что делает сам. Но металл может пригодиться. Если они не слишком ржавые, я одену вас за 600. Дунк охотно попросил бы Пейта поверить ему доспехи в долг. Но он чувствовал, что подобная просьба благоприятного отклика не вызовет. Из своих странствий со стариком он знал, что торговцы крайне недоверчиво относятся к межевым рыцарям, некоторые из которых были немногим лучше разбойников. «Я дам вам 2 стага вперед», — сказал Дунк. «А доспехи и остальные деньги принесу завтра». Пейт пристально посмотрел на него. «За 2 стага я придержу для вас доспехи 1 день, а после продам их другому». Дунк выудил монеты из кошелька и положил в мозолистую ладонь оружейника. «Вы получите все. Я намерен стать победителем турнира». «Да ну?» Пейт попробовал на зуб одну из монет. «А все остальные, выходит, съехались лишь для того, чтобы покричать тебе «ура»?»